Финишная прямая. В конце еще раз обязательно проверь себя. Посмотри на задания, их номера. Все ли выполнено? Ничего не забыто? Подготовь учебники, тетради и все остальное, что необходимо для завтрашнего дня. Сверься с планером. Это тоже своеобразный ритуал. Ты так будто проводишь черту между временем, которое ты посвящаешь учебе в школе, и временем, которое принадлежит другим областям твоей жизни. Рюкзак собран, сменка и физкультурная форма приготовлены, пропуск в школу на месте. Все? Теперь можно не возвращаться мыслями к тому, что что-то не сделано, и со спокойной душой заняться чем-то другим. И вот, та-дам! Момент триумфа. Уроки сделаны. Подумай, чем себя можно наградить. Наградой может быть даже выдох облегчения. Я постарался, постаралась и сделал, сделала. Я молодец. А теперь пора приступить к тому самому приятному, желанному, что дарит много радости и улыбок. И не забудь, пожалуйста, вовремя лечь спать, чтобы выспаться. Это тоже важно. Дело в том, что ночью твой мозг, как умный робот, раскладывает по полочкам все, что ты учил, учила днем. И как добросовестный дворник, избавляется от неполезного мусора. Без полноценного сна, 9-10 часов, все свалится в одну кучу, и найти нужное будет трудно.